как человек деятельный и аккуратный, он при этой торговле скопил деньжонки и открыл лавку в торговом селе Высокове, отстоящем от деревни в 8 верстах. А затем, по мере того, как торговля его стала расширяться, он и в своей деревне тоже устроил лавку. Но не эта торговля доставила ему громкую известность по окрестности, а то, что Щеров при своей торговле открыл что-то вроде почтового отделения. Он начал принимать письма для отправления и получать их с почты для передачи окрестным крестьянам. Всегда точный и аккуратный, он никогда не задерживал корреспонденции и безотлагательно отправлял данные ему письма и передавал по назначению получаемые, чем и заслужил расположение своих земляков и вместе с тем увеличил обороты своей торговли. Письма, денежные пакеты и посылки, отправляемые на Щерова, всегда попадают в руки настоящего получателя скорее, чем если бы были посланы прямо на имя последнего, потому что Щеров не пропускает ни одного почтового дня и всегда аккуратно в день прихода и отправления почты является в почтовое отделение в Борисоглебскую слободу, отстоящую от его деревни в верстах в 30. Отправитель простого письма, принося ему оное и заплатив за марку 8 копеек, как и везде за них платится в частной продаже, может быть вполне уверен, что его письмо не залежится и с первую почтою будет отправлено. Такой же порядок ведется и с денежными пакетами и с посылками, но только тогда взимаются проценты за отправление. При получке же простых писем адресат платит Щерову по 3 копейки за каждое, а при получке денежных пакетов и ценных посылок получатель обязан платить ему также процент с рубля. А если корреспонденция на большую сумму, то берется и 0,5%. Крестьяне, производящие свою переписку через Щерова, находят это очень удобным и выгодным, по крайней мере потому, что им не приходится тратить время на проезд в почтовое отделение. А Щерову это дело и еще более выгодно, так как количество получаемых им с почты простых писем почти постоянно бывает около 300 штук в неделю. Денежных пакетов в неделю получается до сотни, а посылок – несколько десятков. Отправление же простых писем бывает и более 300 в неделю, но денежных пакетов и посылок менее, чем получается. Такое дело, как мне рассказывал его сын, особенно если оно ведется в порядочных размерах, выгодно еще и потому, что кроме известного процента, который оно приносит за отправку и приемку корреспонденции, каждый адресат невольно делается и их покупателем. Большинству крестьян, для которых Щеров получает деньги, приходится и кредитоваться у него же. Но он никогда из получаемых с почты денег не удерживает своего долга, разве только при передаче пакета напомнит о нем. Впрочем, он сам ежегодно перед Нижегородскую и Ростовскую ярмарками уезжает собирать долги в Москву и в Петербург к тем должникам, которые живут при каком-либо деле, а семейства их у него кредитуются. У Щерова 5 сыновей. Троих старших он с детства отвозил в Петербург для обучения торговле, и каждого из них отдавал в разные торговые заведения. Так старший у него отдан был в овощную и зеленую лавку, второй – в железную и скобяную, а третий – в кожевенную. По мере того, как они делались способными понимать то дело, к которому приучались, он брал их домой и там вручал торговлю каждому по его специальности. Но последних 2 сыновей он уже приучает к делу около их братьев. Теперь у Щерова кроме Высокого и Кожлева, имеется еще торговля в селе Давыдове Ростовского уезда. И во всех трех местах принимается и выдается корреспонденция. Годичные обороты по торговле у него доходят до 80 тысяч в год. Но все-таки русский торговец не может вести дело безусловно честно. Так и Щеров. Имея в своих руках постоянно тысячи чужих денег, он не утянет, не задержит их, не станет порочить своего имени. Но при торговле не прочь обсчитать или обвесить. И если видит, что заборщик не может обойтись без его кредита, то с таким уже мало церемонится. Такому заборщику сойдет и залежалый, и даже попорченный товар. Да и цену он возьмет дороже, чем за хороший. Конечно, сам Щеров этими мелкими отпусками мало занимается. У него по горло и более нужного дела. Но это проделывают его дети и, без сомнения, с его ведома. Этим я закончу свои воспоминания. Довольно. Теперь мне и в самом деле надо подумать, как век доживать. Конец книги.